Сойер. За следующие полчаса я навожу такой порядок, какого моя квартира не видела уже очень-очень давно. Я даже глажу рубашку, чтобы потом запихнуть ее обратно в шкаф, потому что выгляжу в ней так, будто собрался к налоговому консультанту. Разве в шкафу не лежат еще те свечи? Вдруг у меня в ухе материализуется маленькая невидимая Зои и рассказывает историю о том, как ее парень в первый и последний раз расставил свечи, в результате чего она сразу поняла — провозглашена эра секса. Я оставляю хреновые свечи там же, где они валялись. Ничего не имею против секса, но у меня такое ощущение, будто я хожу по очень тонкому льду, потому что не знаю проклятых кодов общения. Как я вообще дожил до сегодняшнего дня, как заводил друзей и отношения? Как все это могло вдруг стать таким сложным? Потом я жду и жду и жду. Через какое-то время я смотрю на телефон, и меня бросает в пот. Хейл еще 5 минут назад написала, что стоит под дверью. Какой же я придурок. Естественно, она шла вдоль набережной и теперь стоит там перед запертой дверью. Звонок в пабе есть только у входа с улицы. Когда я открываю, Хейл сидит, отвернувшись от меня, на краю террасы. Одну ногу она подтянула к себе, обняв ее руками и положив подбородок на колено. Ее волосы развиваются, потому что их треплет ветер, и на мгновение я всерьез задаюсь вопросом, способен ли он унести ее, настолько она хрупкая. Но затем она, видимо, различает шаги, так как плавно вскакивает на ноги, поворачивается ко мне, и ветер может сколько угодно раздувать ей волосы. Он не заставит Хейл даже покачнуться. А вот меня ее вид грозит вывести из равновесия. Она плакала. Глаза у нее не мокрые и не красные, но все равно почему-то так кажется. «Извини. Это вообще всегда лучшее приветствие». «Не хотел заставлять тебя ждать, просто пока сам ждал, забыл, что должен тебя впустить». «Ничего страшного. Было совсем неплохо посидеть тут несколько минут и подышать воздухом в тишине». Ее улыбка становится расслабленной, когда я глажу ее по виску. Я очень осторожно целую ее, словно спрашивая разрешения, потому что сегодня, при свете дня, все, что случилось ночью, может просто исчезнуть. Но она отвечает тепло, нежно и уверенно. «Хочешь еще?» — спрашиваю я. Кончики ее пальцев дотрагиваются до моих губ. «Я что-то делаю не так, да? Что заставляет тебя в этом сомневаться?» «Я не это имел в виду. У тебя был отстойный день, и у меня есть 2 идеи, как тебя спасти. В первой речь пойдет о бутылке красного вина, может, 2, в ведрах мороженого и всякой фигне по телевизору, пока у тебя не появится ощущение, что ты больше никогда не сможешь нормально думать». «Ух ты!» — она смеется. «Ты вообще настоящий Сойер Ричардсон?» Вторая гласит: «Больше дышать воздухом. Можем покататься по Мерси. Наверное, сейчас еще немного холодно и ветрено, но...» Она ничего не говорит, но этого и не требуется. У нее расширяются глаза, а у меня что-то растет в груди. «Скоро вернусь. Я забегаю в дом, вытаскиваю из шкафа 2 теплые толстовки и роюсь в ящике в поисках упавшего на самое дно ключа от лодки. Хейл по-прежнему стоит на том же месте, я хватаю ее за руку и тащу к причалу. Мингали сильно раскачивается, когда я запрыгиваю в нее. Тем не менее, Хейл не дожидается, пока лодка снова остановится, а лезет за мной и, ловя равновесие, шагает к узкой скамье у руля. «Этой леди уже немало лет», — заявляю я, снимая замок с цепи и опуская подвесной мотор. «А это значит, что она точно не пойдет ко дну. Тот, кто так долго продержался над водой, протянет и еще дольше. Ты плавать умеешь? На случай, если сегодня я впервые ошибаюсь». «Я не утону». Она натянуто улыбается. «По крайней мере, не сразу. А ты достаточно хорошо плаваешь для нас обоих?» «Зависит от того, где мы потонем. Если что, под сиденьем есть спасательные жилеты». «Да почему мне, черт побери, так сильно нравится идея вытащить из воды мокрую до нитки Хейл?» «А то, что здесь вода на полу, это нормально?» — уточняет она. Я чешу подбородок. «Вчера вроде шел дождь, да? Тогда нормально. Точно». «Точно», — Хейл кивает. Поехали. Я вставляю трубку и заливаю в мотор топливо. Да, ты еще не знаешь мою Мингалей. Сначала нужно помолиться. Помолиться? Чтобы мы не перевернулись или чтобы нас не похитили пираты? Или гигантский кракен не утащил нас на глубину? У нее разрумянили щеки, и мне чертовски нравится видеть ее такой веселой. Как будто тревога не забралась с нами в лодку. Теперь она выглядит взволнованной и расслабленной одновременно. Ага, и чтобы мотор завелся. Для наглядности дергаю один раз за шнур стартера, и, как и ожидалось, ничего не происходит. Ясно. А молиться надо Богу или Нептуну, или... На воде это все одно и то же, так что давай, молись. Она закрывает глаза, без единого звука шевелит губами и снова смотрит на меня. Готово. Я тяну второй раз. Двигатель булькает, рычит и опять глохнет. Хм, уверена, что это была искренняя молитва. По-моему, ты несерьезно к этому относишься, Хейл. Так мы никуда не уплывем. Она смеется, с трудом берет себя в руки и во второй раз закрывает глаза. Она хоть представляет, как мило выглядит, когда пытается сдержать смех. Засмотревшись на нее, я чуть не забываю отрегулировать воздушную заслонку. «О силы всех морей, озер, рек и прудов!» — шепчет Хейл. «Пожалуйста, пусть Мингалей заведется. И, пожалуйста, не дайте нам утонуть. Не сегодня, потому что жутко холодно. Аминь. И прием». После очередного рывка стартера мотор объявляет, что теперь мы его убедили, и заводится. «Я же говорил!» — кричу я и сквозь шум. «Выведешь ее из дока?» Хейл не шевелится, только ее взгляд мечется между мной и штурвалом туда-обратно. «У меня нет прав на управление лодкой и вообще никаких прав». «Но тебе хочется», — думаю я. «Ты ведь помолилась, что может пойти не так? В целом лодка идет сама по себе, тебе надо только набраться терпения, на поворот ей требуется больше времени, чем машине». Сев на скамейку рядом с ней, я тянусь ей за спину. «Это ручка газа. С ее помощью переключается передача и включается сцепление». «Окей, я справлюсь». Она даже не смотрит. Ее глаза прикованы к моим. Ее пальцы дотрагиваются до моих в поисках ручки газа. Но едва она ее находит, судно слегка дергается, и дальний берег гавани начинает слишком быстро приближаться к нам. «О, боже!» — смеется Хейл. «Я думала, это старая посудина». «Важнее то, что у женщины внутри. Я изо всех сил борюсь с инстинктом спасать свою лодку и наши жизни. У этой старушки хороший мотор. Может, в доке немного помедленней?» «Хорошо. Где тормоз?» «Его нет». «Что?» «Выключи газ», — негромко говорю я, и теперь настает моя очередь молиться. Впрочем, Хейл уже и сама до этого додумалась, и лодка, пусть и небольшими зигзагами, но все же без столкновений входит в поворот. «Чтобы остановиться перед шлюзом или в нем самом, переключись ненадолго на заднюю передачу и не пугайся, когда усилится течение». Хейл так сконцентрирована, что я не уверен, равномерно ли она дышит, но глаза у нее светятся. «А если сразу накатят высокие волны?» — продолжаю я. «Что-что? Волны? И течение? Куда мы плывем?» «Куда захочешь». Мне приходится откашляться, голос слегка срывается. Паромы, грузовые суда и более быстрые яхты создают волны даже в Мерси, а скорость течения в зависимости от погоды может достигать 10 узлов. Мерси беспощадна. Держи курс под углом 90 градусов к волне, иначе нас будет качать и заливать. И, возможно, мы опрокинемся, но кому, черт побери, есть до этого дело? Она прикусывает нижнюю губу, и так медленно заходит в шлюз, что сторож аплодирует, когда мы все-таки оказываемся внутри. «Ты видел?» — спрашивает она. «Я управляю кораблем». «Лодкой, да, маленькой, что намного сложнее, чем управлять кораблем», — добавляю я. «Если сегодня мы не пойдем ко дну, сможешь провести контейнерное судно через Суэцкий канал». К тому времени, когда мы все-таки преодолеваем шлюз, над рекой уже сгущаются первые сумерки. Тем не менее, между барашками волн в воде еще отражается синее небо, а его цвет превращается в насыщенно-бирюзовый. Ветер достаточно студеный, чтобы мы натянули толстовки, но не слишком холодный, чтобы им не наслаждаться. «Насколько здесь глубоко?» — спрашивает Хейл. «Около 20 метров. Ближе к Ливерпульскому заливу станет еще глубже». Она издает звук удивления. «Это чувствуется, правда? Такая малюсенькая лодочка, а под нами ничего, кроме воды. Такое ощущение, будто летишь. Словно при малейшей ошибке упадешь в пропасть. У меня прямо мурашки в животе». «Да, странно, но я тоже это чувствую. А ведь я уже сотни раз был на этой реке». Хейл берет курс на юг, мимо острова исторической паромной пристани Рок-Ферри и парков. «Поскольку движение сейчас неоживленное, мне не приходится ничего объяснять, я просто прикрываю глаза от низкостоящего солнца и дышу этим моментом. Покачивание лодки, ветер над рекой, наше молчание, шум волн. Невероятно красивая девушка рядом со мной так близко, что я чувствую каждое ее движение». «Ты часто катаешься на лодке?» Через какое-то время любопытствует она, как раз когда я корю себя за то, что слишком редко это делаю. «Знаешь, это чувство, когда хочешь сказать, что в жизни на это редко остается время?» «Да». «Но на самом деле время есть. Ты просто убиваешь его как-то по-другому. Я слишком редко так выбираюсь». «Тебе нравится быть честным, так ведь?» Я не могу не рассмеяться. «Может быть. Заранее извиняюсь за всю правду, которую ты никогда не хотела бы услышать». «Мне это нравится», — негромко отвечает она, но в то же время в ее голосе появляются нотки грусти. Наверное, она уже догадывается, что в действительности это никому не нравится. Так и есть. Мы медленно движемся мимо Festival Gardens, где в это время года деревья и лужайки такие ярко-зеленые, что кажется, будто чувствуешь аромат цветов за рекой. Я рассказываю ей о том, как ездил сюда с друзьями, чтобы по ночам напиваться у запрещенных костров в парке. Но хотя глаза Хейл сверкают сильнее, чем последние солнечные лучи на воде, на мое предложение тоже когда-нибудь это сделать следует лишь сдержанное «может быть». Как по мне, слишком похоже на «было бы здорово, но точно нет». Что-то стоит между нами, все еще или снова, и я бы очень хотел знать, что это, чтобы выбросить это за борт и утопить в Мерси. Я кладу руку ей на плечи и ожидаю, что ей это не понравится. Вместо этого она обмякает в объятиях и опускает голову мне на плечо. Обняв ее второй рукой, я зарываюсь ладонью ей в волосы. Хейл не только позволяет это сделать, но и обнимает меня в ответ, положив вторую руку мне на спину. Но, несмотря на это, ее не поймать. Я хочу поцеловать ее и натянуть свою толстовку на нас обоих, и вместе с тем ощущаю необходимость встряхнуть ее. Сам не знаю почему. Что именно ты в себе терпеть не можешь? Я уверен, что она замкнется и подтвердит то, чего я давно опасаюсь. Ей что-то от меня нужно. Что-то... секс, возможно. Но это не то, что нужно от нее мне, потому что не имеет абсолютно ничего общего с тем, чтобы открыться и по-настоящему узнать друг друга. К моему удивлению, Хейл поднимает голову и смотрит на меня. В конце концов, пожимает плечами. «Честно, в данный момент, здесь, на реке, я и сама не знаю. Может, поговорим о чем-нибудь другом? По крайней мере, сегодня. Тут так красиво». Она права в чем-то. Это всего лишь Мерси. Грязная жижа, которая отравляет Ирландское море. Но тем не менее, я понимаю, что она имеет в виду. Кажется, будто можно просто взять и выйти в открытое море, да? Прощай, Ливерпуль, прощай, Англия, прощай все. Боже, да. Ее вздох звучит так, словно она вот-вот развернется и действительно направит Мингали прямо в ночь, в бесконечность. От ее взгляда мои губы начинают покалывать. Наверное, для этого нам надо купить еще одну лодку. А я думала, с молитвой ничего не может пойти не так, говорит она, однако ее мысли где-то далеко, и я это вижу. Хейл прислоняется щекой к моей и касается подушечкой пальца края моей нижней губы. Здесь у тебя тоже был пирсинг, да? Это было давно. Крошечный шрам едва заметен. Очень неловкая история. Она вновь улыбается, но в этой улыбке чувствуется тяжесть. Которую я, к сожалению, теперь хочу услышать. Окей, но не за просто так. Мы обмениваемся неловкостями, ты в курсе? Вообще-то это игра под алкоголь, а у нас с собой нет выпивки. Но наверняка так тоже сойдет. Итак, пирсинг на губе. Тебе следует знать, что это была лучшая идея в моей жизни. Он мне так шел. Серьезно, я так тащился от себя самого, что перед зеркалом мне каждый раз хотелось... Я замолкаю, а она наконец-то смеется, из-за чего натянутая улыбка пропадает. Даже не сомневаюсь. К сожалению, у него выявился один существенный недостаток. Стоило мне поесть лапши, макароны застревали в нем и висели. Да уж. Еще одна вещь, которую лучше не представлять себе в подробностях. На этом сексуальность закончилась. Она снова смеется или все еще? Очень жаль, но это... Ее палец щекочет мою бровь. Наверняка тоже довольно круто смотрится в зеркале. У тебя есть еще пирсинг? Такой, о котором я еще не знаю. Увы, просто говорю я. Увы, да, или увы, нет. Или увы, ты этого никогда не узнаешь. О, она бы узнала. Дело не в этом. Увы, но в эту игру играют не так. Теперь ты должна выложить свою неловкость. Хейл задумывается. И чем больше времени проходит, тем сильнее крепнет уверенность, что эта игра была тупой затеей. Она нервничает. Однако потом это впечатление исчезает еще быстрее, чем возникло. Однажды на йоге я громко пукнула, когда делала стойку на плечах. Серьезно? Пукнула во время стойки на плечах? Она краснеет? Похоже, слегка. «Эй, такое случается!» «И ты хотел услышать что-то неловкое?» «В этом нет ничего неловкого, разве что ты занималась йогой перед королевой». «Не совсем, нет. Но это было реально громко». «Это мелко. А значит, ты с треском проваливаешь первый раунд. Но во втором я облегчу тебе задачу. Я боюсь бабочек». Ее выражение лица надо бы сфотографировать. «Ты надо мной прикалываешься». «Они же такие хрупкие, совершенно безобидные и ужасно красивые». «Знаешь, как устроены страхи? Ты присматриваешься к какой-то вещи вблизи, трогаешь ее и понимаешь, что не такая уж она и плохая. Но с бабочками...» Я передергиваюсь. «Все по-другому. Ты когда-нибудь видела их вблизи? Чего стоят только эти свернутые хоботки? Это же кошмар». «А ты знал, что они занимаются сексом часами?» «А я вообще хотела об этом узнать». Она с восторгом смотрит на меня. «Тебе действительно противно, верно? И насколько далеко это заходит? Мертвой бабочки под стеклом достаточно?» Я молча показываю ей мурашки на руке и стараюсь не думать об этих отвратительных иглах, которыми пришпилены бедные чудовища в стеклянных коробках. «А картинки?» — не отстает Хейл. «Покажи мне детский рисунок бабочки». И я содрогнусь от отвращения. «Обалдеть!» — бормочет она. «Есть у меня одна татуировка». «Что? Что? Что?» «Да, вот здесь». Она указывает пальцем на ткань кофты в районе декольте и обрисовывает пальцами очертания крыльев, почти касаясь соска. «Пожалуйста, нет. Пожалуйста, только не это». Собственный пульс гулко стучит в голове, где вдруг образуется отличная акустика. «Ох, ладно. У тебя телефон с собой?» Хейл хмурится. «Кому ты собираешься звонить?» «Врачу. Хочу пройти курс психотерапии. Прямо сейчас. Немедленно». Она хохочет. «Это же просто шутка, Сойер». «Уверена? Точно уверена?» «Абсолютно уверена». Она бросает критичный взгляд под вырез своей кофты. «У меня вообще нет татуировок, так что я бы заметила». Я седаю на скамье, с трудом сдерживаясь, чтобы не перегнуться через релинг и не плеснуть себе в лицо пригоршню воды из Мерси. Релинг — деревянное или металлическое ограждение на борту судна для предотвращения падения экипажа и пассажиров за борт. «Окей, хорошо. Хотя теперь тебе придется предложить что-то стоящее, чтобы меня обыграть. Я пытался тебе поддаться. Но ты только что чуть не вдохновила меня на настоящий подвиг. У меня на шее выступил пот, причем лишь частично от мысли о бабочках». Хейл решительно кивает. «Моя самая постыдная история произошла очень давно. Мне исполнилось 15 или около того, и тогда я только начала выступать, так что была еще совсем неопытной. На одной свадьбе подружки невесты хотели сделать ей сюрприз, и я должна была спеть ее любимую песню, пока гости будут выходить из церкви. И вот я в ярком платье в цветочек стою в указанное время перед указанной церковью. Но, видимо, я по глупости записала не ту дату. «Только не говори». «Да». Мне бросилось в глаза, что все выходящие люди одеты в темное, но я уже добралась до второго куплета, прежде чем сообразила, что что-то тут не так. «Догадываюсь, что именно». «Правильно. Это были поминки. Я думала, что умру со стыда, когда до меня дошло». «Без сомнения, она крепкий орешек. Я бы правда умер». «Ты еще не знаешь, какую песню выбрали подружки-невесты». Она прикусывает палец, чтобы не расхохотаться. Затем, не вынимая его изо рта, выпаливает. «I will survive, Глории Гейнер», и раздражается громким смехом. Я не до конца понимаю, что происходит дальше. Мы оба смеемся, и Хейл смеется так сильно, что буквально заваливается на меня, и приходится держать ее, чтобы она не упала с сиденья. Потом у нее, кажется, начинается приступ хохота, с которым она никак не может справиться. Она хихикает, давится смехом и хрюкает, а любая попытка перестать смеяться делает все только хуже. Она задыхается от смеха и постоянно стирает слезы с лица. К тому времени я уже сомневаюсь, действительно ли она еще смеется или уже плачет, потому что ее отпускает какое-то напряжение. Возможно, ей вспоминаются похороны бабушки. Ее лицо промокло от слез, которые остаются на моей щеке. И в тот момент, когда я перестаю смеяться и начинаю шептать ей какие-то слова утешения, она внезапно меня целует. В первую секунду потрясающее ощущение ее влажных губ на моих перевешивает все остальное, однако уже в следующую я понимаю, что что-то не так. Хейл целует меня так настойчиво, будто злится на меня или на себя, или на весь мир. Она прижимается ко мне с такой силой, которой я не ожидал от такого маленького человечка. Все ее тело состоит из одних лишь костей, сухожилий, мускулов и кожи, и оно чертовски сильное, а заодно пронзает электрическими разрядами и мое. Внутри все сжимается, потому что передо мной вновь встает тот же парадокс. Я хочу ее. Хочу трахнуть ее, как если бы она была одной из тех девчонок, которым надо просто жестко и быстро. Здесь и сейчас, на холодном мокром полу лодки, потому что никто из нас не может ждать дольше. Так жестко, что она будет кричать. И одновременно с тем мне хочется увести ее отсюда. Куда-то, где нет того, что преследует ее и пугает, заставляя ненавидеть себя саму. А если это я? Я хочу обнять ее, укачивать на руках, пока она целует меня и сводит с ума, как будто от этого зависит ее жизнь. Ее горячий язык скользит вниз по моей шее, а ее рука к моей промежности, и единственное, о чем я могу думать, это желание почувствовать ее кожу под моими ладонями, уткнуться лицом ей в грудь и войти в нее жестко и глубоко. Она шепчет мне на ухо вещи, которые не имеют никакого смысла. «Пусть между нами все развивается медленно». До меня доходит только после того, как она повторяет это в третий или в четвертый раз, после чего я пытаюсь немного от нее отстраниться, но Хейл обхватывает меня руками за шею и снова притягивает к себе. «Пусть все правда развивается медленно». «Пусть все... адский ад, что?» Ее губы опять накрывают мои. Поцелуй с ней похожи на алкогольный дурман. Намного из того, о чем жалеешь, но все равно не можешь остановиться. Я хочу ее. Чертова лодка качается, нужно скорректировать курс. Но Хейл до сих пор одной рукой сжимает штурвал так крепко, что у нее побелели костяшки пальцев. И неожиданно меня осеняет, почему я не знаю, что хочу с ней сделать. Она сама этого не знает. Не знает, чего хочет, либо знает, но оно для нее недостижимо. Так или иначе, это не то, что здесь сейчас происходит. Она просто цепляется за остатки контроля. Ее ладонь пробирается под мою толстовку, настолько ледяная, что кажется горячей. Все мое тело реагирует на нее, тянется, толкается, пылает и требует большего. Мое тело желает отключить мысли и просто отдаться ощущениям, прикосновениям. Там, где кожа нежная и чувствительная, а порог между нежностью и раной — тонкая грань. Я притягиваю ее лицо к себе и спрашиваю: «Ты вообще этого хочешь, Хейл?» Она наполовину сидит у меня на коленях и льнет ко мне. Я возбужден и весь горю, но среди всего этого хаоса меня осеняет. «Ты вообще этого не хочешь, так?» Я снимаю ее пальцы со штурвала чуть ли не насильно, потому что она его не отпускает. Когда же у меня наконец получается, она вдруг обмякает. «Прости меня», — заикается Хейл, закрывает лицо руками, и я на полном серьезе боюсь, что она растворится и превратится в туман, плывущий над рекой, или в волну, которая растает где-то на полпути к берегу. «Все нормально», — бормочу я, разворачивая лодку. «Все хорошо, все нормально». Я говорю больше сам с собой, чем с ней. Ее трясет, и я даже не уверен, слышит ли она меня вообще. Но затем она выдыхает и шепчет мое имя и новые извинения. «Все хорошо, я отвезу тебя на берег, окей?» «Да, ты можешь что-нибудь сказать, рассказать что-нибудь. Я...» Прозвучит странно, знаю, но мне так нравится слышать твой голос. Мне приходится несколько раз сглотнуть, прежде чем удается произнести хоть что-то. Во рту пересохло, и я понятия не имею, о чем говорить, но складывать звуки в слова тем не менее способен. Кажется, ей это немного помогает. Я несу какую-то чушь о том, что иногда река творит с людьми подобные вещи, размывает мысли, пока на поверхность не всплывает то, что лежит под ними. Возможно, поэтому она такая серая, потому что смывает так много дерьма и уносит с собой всю эту хрень, в которую мы прячем чувства, как будто так они исчезнут. Здесь часто это случается. Надо было тебя предупредить. Извини.